Нигде нет такого количества великих ученых людей, и знатных, и простых. Арабские ученые тщательно собирали, изучали и переводили на свой язык книги древнегреческих математиков, астрономов, философов. Любителем греческой науки был Халид, сын халифа Езида I. Халиду приписывают переводы с греческого трудов по астрономии, медицине и химии. А придворный астроном Феофил Эдесский перевел на сирийский язык Илиаду и Одиссею. Особенно широко развернулась переводческая деятельность при халифе Мансуре. Сохранилось известие, что Мансур просил византийского императора прислать ему рукописи по математике. Благодаря хорошо налаженной системе переводов, многие выдающиеся произведения древнегреческой и эллинистической науки и философии стали доступны арабоязычным ученым. Усваивались достижения персидской и индийской культур. Многие труды греческих и римских авторов дошли до нас, не погибли благодаря переводу на арабский язык. Разумеется, арабские ученые не были только учениками греков, персов и индийцев. Они сами сделали немало выдающихся открытий, которые хорошо известны из истории. В период расцвета арабской культуры было создано множество литературных и научных трудов. Арабы подарили миру замечательные памятники поэзии, прозы, блестящие философские сочинения, труды в области гуманитарных и точных наук. Толстые пергаментные тома и изящные книги из бумаги занимали свои места в коллекциях высшей знати, в библиотеках школ, мечетей, университетов. Высшие чиновники устраивали собрания ученых и литераторов. Один из министров, X век, проводил эти собрания по особому расписанию. Первый день отводился для знатоков изящной литературы, второй — для представителей богословия, третий — для философов и так далее. Некоторые халифы, особенно Мамун, 813-833, оказывали покровительство деятелям культуры, окружали себя учеными, поэтами, музыкантами, знатоками книг, каллиграфами. Деятельность Мамуна, этого просвещенного правителя, привлекла в свое время внимание Гоголя. В октябре 1834 года для студентов Петербургского университета он прочитал о нем блестящую лекцию. На ней присутствовали Пушкин и Жуковский. Лекция была потом напечатана в арабесках. Благосклонно отнесся, например, халиф Мамун к поэту из Басры Джахиду. Это был, говоря языком современным, еще и популяризатор научных знаний. Он писал книги о пшенице и пальмовом дереве, о металлах, о белых и неграх, о разбойниках и ящерицах. Его книга о животных дошла до наших дней. Это одна из первых книг, посвященных изучению природы. В ней много цитат из Аристотеля, отрывков из поэтических произведений, которые приводятся, по словам автора, чтобы подчеркнуть мораль, украсить повествование. Джахид стремился возбудить интерес к исследованиям и доставить удовольствие читателям. На русском языке сравнительно недавно издана книга о скупцах Джахида, в которой дана пестрая картина обычаев, культуры, быта того времени. Джахид был и знаменитым книголюбом. Он не расставался с книгой, пока не прочитывал ее до конца. Джахид даже брал в аренду лавки книготорговцев, чтобы читать там книги. Легенда приписывает ему такую смерть. Во время работы он любил раскладывать вокруг себя гору книг, однажды они обрушились и убили его. У историка Амара Аль-Вагиди, жившего во времена халифа Харуна ар-Рашида, он часто упоминается в сказках «Тысяча и одна ночь», библиотека насчитывала 600 ящиков с книгами. У одного мятежного придворного конфисковали, помимо прочего имущества, 17 тысяч переплетенных книг, более 100 верблюжьих тюков книг. По всем наукам и по литературе было у визира Аль-Амида. Багдадскому ученому Аль-Байкони понадобились для перевозки его книг 63 корзины и 2 ящика. Визир Ас-Сахид, вторая половина X века, был также одержим великой страстью к книгам. Он собирал вокруг себя лучших представителей искусства слова, переписывался со знаменитыми писателями и учеными. Каталог его библиотеки составили 10 томов. Одних только трудов по богословию у него было 400 верблюжьих тюков.